Маг второй ступени Нараиль. Охрана каравана. В этом походе нам предстояло сопроводить торговый караван до самого Гарена. Долгий путь продолжительностью около декады, проходящий преимущественно по землям империи, уже пройдено более половины пути. За это время я пару раз замечал засады разбойников, но разглядев численность охраны, те убирались с пути, предпочитая не связываться. Равномерный цокот копыт убаюкивал. Мыслями я уже находился в отпуске, который мне пообещали дать по возвращению из Гарена. Меня ждет Синтииль, моя девушка и будущая супруга. Собираемся вместе поехать на пляжи Авана. Живописнейшие места на берегу океана. Примечательны эти места тем, что там растут гигантские дикие милорны, кроны которых скрываются в облаках. Даже зажмурился в предвкушении. Представил себе, как мы, смеясь и шутя друг с другом, плескаемся в накатывающих на берег волнах океана. Как выскакиваем из воды на песочный пляж. В этот момент мои мысли грубо прервали. «Как думаешь, Нараиль, что везут купцы?» Это меня догнал Валаиль. Официально он был командиром отряда сопровождения. Вот только маги, я и еще двое моих напарников, в экстренных ситуациях действовали сами по себе. У нас были свои инструкции касаемо перевозимого груза. «Не знаю», – пожал я плечами. «С самого начала пути все гадают, что перевозим и зачем». Только руководство решило, что знать нам об этом не обязательно. Значит, так оно и есть. Сопроводим до пункта назначения, передадим и забудем, что что-то сопровождали. Просто любопытно. Как они мне надоели. Не знаю я ничего о характере перевозимого груза, не знаю. Вот только у всех почему-то обратное мнение. Считают, что маги знают все, только поделиться информацией не хотят. «А этот?» – продолжал Валаиль, кивнув на карету. «Практически не выходит. Зачем его с собой взяли?» «Начальство приказало сопроводить до университета магии, все равно по пути. Это студиоз, который должен продолжить там обучение. Четвертый или пятый курс, по-моему». «К нам подъехал один из моих напарников, маг-воздушник Нитрииль. Услышав мою последнюю фразу...» Он посчитал нужным ее прокомментировать. «Четвертый курс? Я у него спрашивал. Неплохой парень. Вот только на контакт тяжело идет». «А направление какое?» – спросил Валаиль, при этом наклонившись с коня и сорвав какую-то травинку, росшую у обочины дороги. «Темная стихия. У него неплохой уровень для четвертого курса. Весьма неплохой. Мы с интересом уставились на Нитрииля». Я-то не удосужился этот уровень у парня оценить. Валаилю не дано, потому как не маг. «Пятая ступень, кстати, Палаэлем зовут». Сделав театральную паузу, продолжил Нитрииль. И специально для Валаиля пояснил. «У меня на четвертом курсе была восьмая ступень. И я был одним из лучших на четвертых курсах. Да что говорить, у меня по выпуску была шестая ступень». «Да, перспективный маг», – подумав, заметил я. «И из какого дома?» «Вот этого не знаю, но по количеству вещей, отсутствию дорогих предметов обихода, могу сделать вывод, что из какой-то вассальной ветви одного из ведущих домов или второстепенного дома. Связи кое-какие в руководстве службы охраны есть». Я только хмыкнул. «Логично, раз его нам навязали». Нитрииль и Валаиль еще что-то обсуждали. Я же залюбовался окружающей природой. Красиво. Солнце стояло в зените. Его лучи придавали листве деревьев, растущих вдоль дороги, непередаваемый светло-зеленый оттенок. Разноцветные птахи перелетали с одного дерева на другое. Дальше я закрыл глаза и принял максимально расслабленную позу в седле. Некоторое время так и ехал. Чувствую, как начинаю дремать. Тут меня что-то насторожило, что-то неуловимое. В предупреждающем жесте поднимаю руку. Нитрииль и Валаиль замолчали, тоже насторожились. Валаиль знаками привел отряд в состояние боевой готовности. Что меня насторожило? Птицы. Они более не щебечут, притаились. Значит, кто-то здесь есть. Посылаю сканирующее местность заклинание. Напарники делают то же самое. Ничего. Если это засада, то выполнено очень хорошо. Не издают ни звука, плюс имеют амулеты, скрывающие от сканирующих конструкций. Или вообще присутствуют маги. Причем сильнее нас. Иначе бы мы их вычислили. Едем дальше. Появляется чувство опасности. И не у меня одного. Посмотрев на отряд, вижу, что все подобрались и напоминают гноми пружины, готовые в любой момент разжаться. Готовлю конструкции защитных заклинаний. Едем дальше. Пытаюсь найти несоответствие в окружающей местности визуально. Ничего. Чувство опасности буквально взвыло. Дальше нельзя. Поднимаю руку. Стоп. И началось. Маскирующий полог справа от дороги спал. И перед нами оказался вооруженный отряд людей, численностью около 100 воинов. А двух человек, стоящих в стороне от этого отряда, в нас полетели атакующие заклинания. Едва успеваю активировать защитный кокон, как в него ударило водное копье. Такие же заклинания прилетели и в моих напарников. От воинов в нас полетели стрелы. Несколько эльфов охраны упали с коней. Наши в долгу не остались, все были на момент атаки на стороже. Поэтому в ответ тоже полетели стрелы. У всех врагов защитные амулеты. Поэтому наш первый залп прошел впустую. Не давая опомниться, люди пошли в рукопашную. Завязался бой на мечах, в котором противник имел двукратное численное превосходство. Мы ничем своим воинам помочь не могли, поскольку едва справлялись с градом магических атак. Я чувствовал, что уже начинаю понемногу сдавать. Два атакующих мага превосходили всю нашу троицу в силе и опыте. Покрываюсь потом. С ужасом понимаю, что еще чуть-чуть и защитный кокон падет. Отдаю остатки сил на поддержание конструкций и внимательно присматриваюсь к вражеским магам. Они готовят очередную атаку. По формирующимся заготовкам вижу, что решили покончить с нами одним ударом. Заклинания готовят мощные. Прощай, Синтииль. Не поедем мы с тобой в отпуск. Что, совсем кисло? Раздался голос позади меня. Я вздрогнул и оглянулся назад. Это тот самый студиоз. Толку-то от него. Хотя пусть поможет, чем может. Все равно помрет вместе с нами, а так отсрочит нашу смерть. К сожалению, совсем чуть-чуть. «Видишь тех двоих?» Машу рукой в сторону магов. «Ударь по ним самым мощным заклятием из своего арсенала!» Ожидаю, что сейчас ударит простейшей конструкцией, копьем праха, например. «Ну же, быстрее!» Тороплю его. Маги практически закончили подготовку своей конструкции, смотрю на них. И у меня глаза начинают ползти на лоб. Вокруг магов образовался огненный смерч. Одно из высших заклинаний – магия огня. Маги, почувствовав, что не успевают активировать свое атакующее заклинание, укрылись коконами. Тут на голове начинают дыбом подниматься волосы. В магозрении вижу сверкающие росчерки ментального удара, направленного на магов. Но вот его сила. Противники за долю Тима почувствовали неладное, бросив все резервы на завершение своей атаки. Только они ее перенаправили. Сверкающий синим шар устремился в нашу сторону. И буквально в тот же момент голова одного из вражеских магов взорвалась. Это удар архимага-менталиста. Второй маг только покачнулся. На шее у него что-то ярко сверкнуло. «Амулет», догадался я. Тем временем шар, обогнув меня, полетел в сторону Палаэля. «Осторожно!» Оборачиваясь, кричу ему. Тот в это время, глядя на вражеский отряд, начинающий отступать после гибели одного из своих магов, формирует какое-то заклятие, и в момент его активации его аура приоткрылась, ярко полыхнув. «Архимаг!» Аура снова приняла прежний вид скромного студиоза пятой ступени. Над вражеским отрядом низвергается огненный дождь, калеча и убивая людей. На мой крик Палаэль повернулся. Поздно. Шар ударил его в грудь. Палаэля отшвырнуло в его же карету. Все? Конец? Нет, поднимается. Успеваю разглядеть в нескольких эрдах от него кокон незнакомой конструкции и поворачиваюсь к недобитому магу. Тот умудрился непонятным образом разрушить огненный смерч и что-то снова сейчас готовил. Откуда у него столько сил? Да о чем это я? Наверняка у него есть амулеты-накопители. Маг активировал заклинание. И ничего. Чувствую за спиной какое-то движение. Поворачиваюсь. Водная плеть. Она появилась из земли и устремилась к Палаэлю, только успевшему подняться с земли. Вражеский маг, видимо, определил самого опасного и бил по нему. Надо бы помочь Палаэлю, но сил нет. «Не вмешивайтесь!» — крикнул Палаэль, и незнакомым заклинанием, которое разошлось от него черной волной, разрушил водную плеть. «С ума сойти! Я думал, ее нельзя уничтожить, пока жив маг, контролирующий конструкцию». Палаэль, обойдя нас, вышел вперед. Теперь между ним и магом не было препятствий. «Давай, размажь его! Я ведь теперь-то знаю, что силенок тебе не занимать. Вернее, вам, господин архимаг, скрывавшийся под личиной студиоза». Но тот не атакует. Вместо этого он спокойно пошел к вражескому магу. «Зачем?» Маг разразился целой серией атакующих заклинаний, бессильно скатывающихся по уже мерцающей защите Палаэля. И как этого архимага зовут по-настоящему? Между тем наши эльфы окружили остатки отряда людей, деморализованные гибелью своих товарищей от магического удара. Оказавшись в окружении, люди побросали оружие, сдались. Возвращаясь к магическому поединку, маг уже прекратил бессмысленные попытки пробить защиту архимага. Он вытащил из-под мантии какой-то артефакт, поднял его на уровень груди и начал что-то шептать. Архимаг приближался к нему, не торопясь, неотвратимо. Когда расстояние между ними сократилось до нескольких эвелей, из глаз Палаэля к глазам мага выстрелили сверкающие жгуты, соединившие их воедино. Палаэль вытянул руку в сторону противника, и того начало поднимать над землей, при этом буквально подтаскивая к архимагу по воздуху. Вражеский маг явно ничего не видел, ведь вместо глаз были окончания огненных жгутов. Он уже не шептал, даже не кричал, а скорее выл, продолжая держать артефакт на вытянутых руках. С трудом в этом вое можно было разобрать слова. Он продолжает что-то творить. Прямо над ним в воздухе открылась воронка, которая начала засасывать мага. Портал! Палаэль упирался, продолжая тянуть его к себе. На короткий миг установилось равновесие, но маг сорвал что-то с груди и швырнул в него. Вспышка! Зрение вернулось быстро. Я даже успел заметить закрывающуюся воронку портала. Потом обратил внимание на Палаэля, стоявшего с задумчивым видом и разглядывающего то место, где только что был портал. Потом он развернулся и пошел к нам. Я без сил сел прямо на землю. В голове был только один вопрос. Что мы везем, раз с нами инкогнито отправили целого архимага?